Ханне. Этим утром случились две вещи, которые вывели меня из равновесия. Во-первых, я проснулась в холодном поту и с бешено стучащим сердцем, что раньше случалось только когда я перебирала вина на ужинах с Увой и друзьями. А проснувшись, не поняла, где нахожусь. Я не узнала комнату для гостей в доме Гуниллы и страшно испугалась. Белые стены, разноцветные подушки, пеларгонии на окне. Все было чужим и незнакомым. На мгновение мне показалось, что я падаю вниз в бездну. От страха у меня закружилась голова. Я не поняла, что эта память снова подвела меня. Несколько минут потребовалось, чтобы вспомнить, где я. Но за это время я успела разрыдаться. На мой плач прибежала из кухни Гунила и бросилась меня утешать. Я не сказала, почему плачу, не хотела ее напугать. Может, дело не в болезни, а в стрессе. Гунила не задавала вопросов. Наверное, решила, что я плачу из-за разрыва с Увы. Во-вторых, когда я вышла на улицу выгулять Фриду, я обнаружила перед подъездом Увы. Стоило нам выйти из дверей, как он выскочил из машины и начал орать, что я должна вернуться с ним домой, потому что не способна сама о себе позаботиться. И что по закону о психическом нездоровье муж несет за меня ответственность. Это, разумеется, была полная ерунда. Вернувшись домой, я прогуглила такой закон в интернете и ничего не нашла. И снова мне на помощь пришла Гунилла. Она шла на работу, когда обнаружила, что мы ссоримся у нее под домом. Подруга вопросительно подняла брови, как только она умела, скрестила руки на груди и встала между мной и Увы. Это выглядело комично. Гунила даже в сапогах на каблуках на две головы ниже Увы. Но смелости ей было не занимать. Разумеется, ее спокойствие привело Увы в бешенство. «Увы, что ты тут делаешь в такую рань?» — поинтересовалась она. «Я пришел забрать Ханны. Она не знает, что творит». «Нет?» — Гунила посмотрела на меня. «Ханны, ты знаешь, что делаешь?» Я была слишком взволнована, чтобы ответить, и только кивнула. «В таком случае тебе лучше уйти, Увы. Я никуда не пойду». Гунилла театрально вздохнула. «Ну тогда я вызываю полицию». «Не вмешивайся», — проревел Увы. «Это семейное дело». «Семейное, Увы? Брось. Она не хочет жить с тобой. Ты ее достал. Я даже имени твоего при ней упомянуть не могу. Дай Ханне время». «Захочет, сама вернется. «Как я уже сказал», — повторил Увы, — «это семейное дело». Гунилла достала мобильный телефон и с усталой миной сообщила: «Я позвоню в полицию». Увы сделал шаг вперед, вырвал у меня из рук поводок Фриды и пошел прочь. «Чёртовы бабы», — пробурчал он, — «издеваться над Фридой я тебе не позволю. Она поедет со мной». И пошел, таща Фриду за собой. Всю дорогу Фрида озиралась на меня, пока они не завернули за угол. Снова слезы. Снова Гунилле пришлось меня утешать. «Все будет хорошо», — сказала она. «Радуйся, что у вас нет детей, а то были бы сложности». И, естественно, я сразу начала думать о детях, которых у нас никогда не было, и заплакала еще сильней. Но этого я тоже не могла сказать Гунилле. В конце концов, я поднялась в квартиру, приняла душ, постаралась замазать тональным кремом следы рыданий, что было нелегко. Лицо было красное и опухшее. Кожа под подбородком висела сильнее обычного. И не только там, на руках и на других частях тела тоже. Годы меня не пожалели. Я констатировала, что выгляжу отвратительно. Я стала уродиной. Женская зрелость, хоть я и не люблю этот термин, он напоминает мне о гниющих фруктах. Это уродливо. Уродство приходится скрывать под толстым слоем макияжа и несколькими слоями одежды. Я стояла перед зеркалом и видела в нем разведенку 59 лет со старческим маразмом, избыточным жиром и морщинами. И думала, правильно ли я поступила, когда собрала вещи и оставила свою стабильную семейную жизнь. Но одновременно я понимала, что удушливое сожительство с Ове было не лучшей альтернативой. Лучше неопределенное и нестабильное будущее, чем его угрозы и придирки. Больше всего мне хотелось вернуться в кровать и укрыться с головой одеялом. Но я поборола это искушение. Я была полна решимости доказать Уве, что я способна сама о себе позаботиться и не нуждаюсь в его опеке. В который раз я напомнила себе, почему не хочу больше быть с ним. Уве — эгоистичный, самовлюбленный, деспотичный, надменный. От него плохо пахнет. И я пошла на работу. По приезде в полицейское управление первый, кого я вижу, — это Петер. Он работает за компьютером в неудобной для его высокого роста позе и пристально вглядывается в экран. Завидев меня, он встает, подходит ко мне и берет за руку, так, словно мы лучшие друзья, и наша вчерашняя беседа стерла прошлое, в котором этот мужчина разбил мне сердце. Рука у него теплая и сухая. Мне приятно его прикосновение. Возникает ощущение, что он имеет полное право меня касаться. «Идем», — говорит он. «Я как раз собираюсь поговорить с коллегой Еспера Оре, той самой, что обвиняла его в сексуальных домогательствах. Пошли со мной». «Окей», — отвечаю я, «поскольку других важных встреч у меня сейчас нет». Деннис Шольхом, 28 лет. По образованию экономист. Но выглядит она лет на 10 моложе. Но, может, это я выгляжу старше. Я и не заметила, как быстро пролетело время и как я успела состариться. Я уже и забыла, что в ее возрасте уже пару лет как была замужем за Уве. Мне пришлось рано повзрослеть. Но у этой девушки потерянный вид. Видно, что ей неловко. Она одета в вязаную кофту, потертые джинсы, лицо голое, без макияжа. В больших карих глазах застыл страх. «Ничего удивительного, — думаю я. Наверняка ей пришлось нелегко, когда она обвинила начальника в сексуальных домогательствах». Петер тоже заметил ее страх и начал разъяснять, что ее ни в чем не обвиняют и что мы только хотим поговорить с ней в связи с убийством в доме Орре и его исчезновением. Она тихо кивает и теребит нитку, свисающую из джинсов. «Как долго вы работаете в Клодс и Мор?» «Год». «Каковы ваши обязанности?» «Я была менеджером проекта в отделе маркетинга, устраивала рекламные кампании и все такое. Я готовила рождественскую рекламную кампанию, которую вы могли видеть по телевизору, до ухода на больничный». Ее взгляд мечется, как испуганная птица, между мной и Петером. «Как вы познакомились с Еспером Оре?» «Сразу, как начала работу. Нас не так много в главном офисе, и он часто заглядывал в отдел маркетинга узнать, чем мы занимаемся. Всегда был очень любезным и общительным, но ходили слухи, что он настоящий деспот и увольняет людей налево и направо». «И что произошло потом?» Деннис опустила голову, волосы упали на лицо. «Он предложил мне пойти на вечеринку. Весной». «Что за вечеринка?» «Он не сказал, но мы договорились, что он подберет меня на площади Стуреплан в субботу вечером». «И подобрал. Но вместо вечеринки отвез к себе домой. И там были только мы, никаких других гостей. Мы поужинали, он приготовил морепродукты, угостил меня шампанским. Я была под впечатлением. Сам директор компании готовит мне ужин и все такое. Еспер Оре мог заполучить любую девушку, а пригласил на ужин меня». Голос стал слабее, она покачала головой. «Я была наивной дурой», — продолжила она. «Сразу после ужина он попытался затащить меня в постель». «И что вы сделали?» Деннис растерянно смотрит на него, словно не поняв вопроса. «Занялась с ним сексом. Мы начали встречаться. но я быстро поняла, что ему нужен от меня только секс, и через пару месяцев сказала, что хочу с ним расстаться. Хотя нельзя сказать, что мы на самом деле встречались. Как он отреагировал? Пришел в ярость. Сказал, что это он решает, расстаться нам или нет. И что я сильно пожалею, если брошу его. Деннис начинает выдергивать нитки из джинсов. «И что вы сделали?» Она грустно рассмеялась. «Мне надо было бы сразу понять, что я Есперу не соперник, и подыгрывать ему, сделать вид, что это он меня бросил. Но я так разозлилась, что наговорила глупостей. Сказала ему проваливать, что я сама решаю, с кем мне спать и когда. Он развернулся и ушел, а потом начал мне мстить. На собраниях задавал вопросы, на которые знал, что я не смогу ответить. Отвергал все мои идеи и предложения, не позволял участвовать в проектах. Одним словом, наказывал за непокорность. Я пошла к начальнику отдела персонала и пожаловалась, и тогда начался цирк. Она допрашивала меня, но в его присутствии. И было просто ужасно сидеть там и рассказывать о наших отношениях. Под конец я вынуждена была уйти на больничный по причине стресса. Когда это произошло? Я на больничном уже 8 недель. Нет, даже 9. Петр сделал пометку в блокноте. Этот вопрос может показаться вам странным, но нравился ли Есперу жесткий секс? Вопрос явно смутил девушку. Она обхватила себя руками. Нет, не особенно. Он воровал ваше нижнее белье? Нижнее белье? Да. Случалось ли, что Орре брал ваше нижнее белье? Вроде нет. Вы с ним связывались после ухода на больничный? Нет, качает головой девушка. Приставал ли Орре к другим женщинам в офисе? Нет. Но я бы не удивилась, если да. Он совсем больной на голову. Встречался ли он с другими женщинами во время ваших отношений? Не знаю, но он придурок. Провожая Деннис к выходу, я не могу сдержаться и кладу руку ей на плечо. «Ты же понимаешь, что ты не сделала ничего плохого», — говорю я. «Он использовал тебя, злоупотребил своей властью, которую ему давала должность директора». Деннис смотрит на меня, пожимает плечами. «Может и так, но я жалею, что пошла жаловаться на него в отдел персонала. Рано или поздно он бы сам устал от меня и бросил». Девушка снова опускает голову. «Какой козел! Восклицаю я, когда девушка пропадает из виду. Петер тоже пожимает плечами. И про себя я добавляю. «Как ты, Петер, такой же козел, как и ты». Он словно читает мои мысли и весь меняется в лице. Прячет глаза и бормочет что-то. «В этом нет ничего противозаконного». 3 часами позже я иду к Гунилле домой. Уже стемнело. Холодный ветер треплет куртку. Температура резко упала. Велосипедная дорожка обледенела. Я иду медленно, чтобы не поскользнуться, и думаю о Фриде. Я уже по ней скучаю и не знаю, как ее вернуть. Обращаться в полицию и обвинить Уве в краже бесполезно. Фрида и его собака тоже. Формально кража это считаться не может. Или... Уве никогда не любил Фриду. Жаловался, что она лает и воняет, как будто он не воняет. Муж забрал Фриду не для того, чтобы защитить от меня, а чтобы нагадить мне. Как Еспер гадил бедной девушке за то, что та отказалась с ним спать. Власть, думаю я, все дело во власти. Проходя мимо киоска, я всегда останавливаюсь и проглядываю заголовки газет. Рисунок женщины, убитой в доме Орре на первых полосах. Набранный жирным шрифтом заголовок вопрошает: «Кто эта женщина, убитая в доме короля моды? Если мы ее не идентифицируем, с мертвой точки нам не сдвинуться». Снова идет снег. Колючие снежинки царапают мне лицо. Звонит мобильный. Я инстинктивно поворачиваюсь к ветру спиной и достаю телефон. Это Петер. «Привет», — говорит он. Я только что общался с криминалистами. Орудие убийства из дома Орре — то же самое, что использовалось в убийстве Кальдерона. Они нашли отметины на позвонках жертв, которые соответствуют зазубринам на лезвии мачете. Понимаешь, что это означает?